дела. Знаете что? Я не стал долго думать, а вытащил пистолет из кобуры, приставил дуло к его лбу и выстрелил. Бездыханное тело глухо упало на землю, а его соратники, увидев это, направили свои ружья на меня. Я даже успел на мгновение испугаться, но товарищи были не лыком шиты, и все, кто хотел покуситься на мою жизнь, были расстреляны и превращены в решето. Все вышли из грузовиков и начали одевать противогазы, защитные костюмы и мазать места, которые они не могли прикрыть спиртом. Я не стал исключением и все сделал так же, как и другие, ведь медлить было нельзя. Сев на полуторку, я и несколько моих товарищей отправились в городок. Водитель ехал не быстро, так как в противогазе было видно не очень хорошо, и люди должны были быстро спрыгивать, если надо кому-то помочь. Город был небольшой, но углубляясь, мы начали встречать здания, которые горели. Похоже, они нашли действующий способ побороть заразу. В грузовике осталось всего трое человек, не считая водителя, который нас возил, и наш путь закончился у церкви, которая тоже горела, вернее, балки на углах, на которых держалась конструкция. Все трое слезли с грузовика и побежали в церковь, в которой было человек 20. Часть еле дышала, и они говорили что-то типа: «За что ты так с нами? Чем ты тебя прогневали?» и тому подобное. Посмотрев на весь этот балаган, я достал пистолет и выстрелил в потолок пару раз. «Все на выход, живо!» – прокричал я. Меня услышало немного людей, и кто-то и вправду пошел на выход, и их грузили в машину. Естественно, не все могли залезть в грузовое отделение, вернее, могли, но тогда бы нам не хватило места. Смогли эвакуировать мы лишь 9 человек, остальные либо отказывались уходить и продолжали молиться, либо просто не могли ходить по понятным причинам. В кабинке пришлось потесниться, и в ней теперь сидело 3 человека. Со мной остался один солдат, и мы зашли обратно в церковь. «Что будет делать товарищ майор?» – спросил меня солдат. Я ничего не ответил, а лишь вздернул затвор и, показав пистолет, дал ему понять, чем мы сейчас займемся. Мы еще раз обошли ряды, на которых сидели люди, но здесь все так же никто не желал покидать своих мест. Внезапно одна женщина упала со скамьи и начала очень быстро дышать. Выглядела она как монашка в церквях, как те девушки на картинках книг, которые мне читала. Неважно. Я со своим пистолетом и мой напарник со своим ППД приготовились расстреливать всех тех, кто лежал на земле или без сознания, но выглядел не очень. Только сейчас все начали приходить все и прекращали молиться своим вымышленным богам. Они начали кричать и говорить, чтобы мы не убивали тех, кто заражен, якобы это испытание для них, но мы их не слушали. Все их мольбы были для нас пустым звуком, и убив человек 6, мы начали уходить, слыша за собой плач монашек и монахов, но я, прикрыв глаза, старался не обращать внимания на них. Добежать до границы города мы сможем за минуты 15, это если бежать не переставая, так что лучше поторопиться, заразу перебивает дым горящих домов, которые уже начинают напрягать. «Помогите!» – кричал кто-то из обломков. Я думал не обращать на этот крик внимания, но что-то внутри меня говорило мне не быть безразличным к мольбам о помощи, и я, сказав солдату бежать, сам направился к источнику криков. «На помощь, прошу!» Становились крики все громче и громче. Я наконец смог прибежать к источнику и увидел, что идут мольбы о помощи в дома, который был немного разрушен. Разглядев в горящем доме девочку и еще кого-то, я начал разбирать завалы. Да было больно получать ожоги, да было тяжело, но остановиться на полпути уже было нельзя. Разобрав достаточно досок и сделав своеобразный проход, я увидел, что эта девочка лет 15 пытается поднять старика с большой шишкой на лбу. «Помогите!» – прокричала девочка. Моему учителю удрила доской по голове. «Хорошо, хорошо, выбегай скорее!» Она кивнула и побежала к выходу. Я же положил руку старца себе на шею и вытащил его, положив на землю. Девочка была не в лучшем состоянии и часто кашляла. «Кхе-кхе, кха, кха, на возьми!» – сказал я ей и передал противогаз. «Тебе больше сейчас пригодится». Она явно хотела что-то свое сказать, но я ее поторопил, и мы побежали в сторону выхода из города. Как я и подсчитал, мы бежали минут 15-20, что не могло не радовать. НКС встретил комиссар и несколько других солдат, и мы сразу погрузили девочку и старика на полуторку. «Пхе, пхе, пхе», — кашлял я, когда совсем мы закончили. «Товарищ майор, да вы герой, скажу я вам», — сказал комиссар. «Вас бы к ордену приставить, но, увы, так думаю только я, а не наш командующий. Вставайте, ну». Мне помогли встать и доставили на базу, и тщательно осмотрели и полечили ожоги, которые мне повезло получить. Сестренка Катя уже была здесь, и она меня осматривала, накладывала бинты и лед. Мне дали часок отлежаться, а потом громкоговоритель передал сообщение. Внимание, к вратам просит пройти людей, что защищали врата во время атаки агров на нашу базу. Вам будет присуждена награда за службу и храбрость во время исполнения своих воинских обязанностей. А во, наше командование щедро на награды. Ладно, пойду, я еще не НК столько пострадал, чтобы не идти получать награды. Встав со своей койки, я размялся слегка и пошел к вратам. Через пару минут ходьбы я пришел к толпе солдат, и после нескольких замечаний с моей стороны и со стороны других офицеров мы очень быстро встали в ряд. К нам начал подходит командующий Жуков, и рядом с ним несколько человек с небольшими плоскими ящиками, в которых, как нетрудно догадаться, находятся медали. Он встал недалеко от нас и, отдав честь, начал говорить. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он громко. «Здравия желаю, товарищ командующий!» — сказали мы хором. Павдука и Рари. Не так далеко находились Эльфийка и Апостол, которых победило сильное любопытство, и они захотели посмотреть, что делают советские солдаты, да и самих солдат посмотреть. «Ты посмотри на них», — сказала Рари. «Как герой из сказок, не правда ли?» «Ага», — подтвердила Тука. «Особенно Даниил». «Что-что?» — с ехидной улыбкой спросила Апостол. «Нет, ничего», — сказала, переполошившись, Тука, немного отойдя. «Ой, да ладно, он ведь тебе нравится так», — спросила Рари, подойдя ближе. «Тебе стоит признаться ему, а не таить в себе эти чувства. Вы так думаете, Апостол?» — спросила немного смущенная эльфийка. «Но, за проявление героизма и смелости во время защиты врат награду получает Даниил Карпенко», — сказал Жуков, повесив медаль на грудь офицера, и отдал честь. «Служу Советскому Союзу», — сказал солдат, также отдав честь, и продолжилась выдача медалей. «Видишь, он герой в какой-то степени», — сказала Рари. «Тебе стоит поторопиться, такие мужчины долго одни не остаются». Тука ничего не ответила, а лишь задумалась, и ведь было над чем подумал. Она бы давно призналась Даниилу в своих чувствах, если бы ей кое-что не мешало, вернее кое-кто. «Тука», — сказал эльф и подошел к Туке. «Где ты пропадаешь? Пойдем, твоя мать хотела, чтобы мы побыли немного вместе и узнали друг друга получше». Эльфийка с грустным лицом протянула руку мужчине, и он грубо потянул ее за собой. Рари Меркурий была отнюдь не рада, что этот мужлан вел себя не как подобается джентльмену с дамой. Конец Павдука и Рари. После того, как закончили выдавать награды все, кто защищал, и всем, кто выжил при обороне врат и базы, я пошел в свое помещение. Было принято открыть часть городка, который уже достроили, и меня об этом оповестили. Мне предоставили некоторую информацию о городке, который в конце своего строительства будет ничем не примечателен. Были сделаны очень точные чертежи, и для людей и полулюдей этого мира вполне сойдет. Очень неплохой материал ракушечник, как подумало наше правительство, будет вполне приемлем, особенно высокого качества. Желтокаменный город для коммунистов этого мира будет отмечен в истории отнюдь не на последней странице. Когда я наконец захотел прилечь для того, чтобы расслабиться от всей суеты хотя бы на минут 20, как из того громкоговоритель, который позвал солдат получать награды, начал играть музыку, спокойную, но привлекающую к себе внимание, а за ней и речь диктора. «Здравствуйте, товарищи, у аппарата Костин Владимир Дмитриевич, и скажу честно, я решил, что сегодня больше новостей не будет, но я решил поделиться своим мнением, а также переживаниями и многим другим. Раньше я работал главным ведущим на радиостанции в Сталинграде, но сразу после окончания моего рабочего дня ко мне подошли люди и предложили заняться радиовещанием здесь, и я согласился. Конечно, я многого не видел в этом мире и надеюсь, что уважаемый командующий Жуков разрешит мне составить компанию с каким-нибудь отрядом. Еще вчера, когда я согласился, мне вручили словарик, и я учусь говорить на языке местных, и товарищи, я так удивлен и шокирован, и даже не мог представить, что окажусь здесь. Товарищи, коммунисты, красное ополчение и разные виды этого мира, мы строим светлое будущее, и главное — это равенство, братство, уважение и любовь друг к другу. Это основа, на которой строит наша славная Родина, и дорогой, высоко уважаемый товарищ Сталин ведет нас к светлому будущему. Мы все сейчас имеем важную и сложную задачу — установить народный режим, если не в этом мире, то в этой стране. Все, люди, эльфы и многие другие, будут равны, образование будет бесплатным, а в правительстве будут работать не зажравшиеся буржуи. Наше дело правое, а значит и победа будет за нами. После продолжительной речи диктора я решил пойти получить свой обед НС, который я могу и опоздать. Встав в очередь, я ждал примерно минуты три и наконец получил свою гречку с мясом и отправился есть. КСК хорошо, что для нас установили небольшие столики со стульями, и именно за ними я решил начать трапезу. Как только я начал жевать, ко мне присоединился эльф, у которого тоже была та же гречка, наверное, она и для них подходит. «Здравия желаю, товарищ Тирон», — сказал я, спокойно отдав честь. «Здравия, здравия, слушай», — сказал он, сев рядом со мной. «Что ты думаешь о моей дочери?» «Пхе», — поперхнулся я от неожиданности. «Что, что вы имеете в виду?» «Не буду скрывать, она положила на тебя глаз», — говорил он, вертя ложкой по тарелке. «Но моя жена еще до нападения дракона нашла ей ухажера. Он лицемер и гад, которому, как мне кажется, нужно отнюдь не ее сердце. Ау, ну я не буду скрывать, ваша дочь красивая и добрая девушка», — похвалил я Туку. «И, я тоже не буду скрывать, но она и мне нравится, хотя я не уверен до конца. Мальчик мой, нет такого понятия, хотя я не уверен до конца. Есть только да и нет», — начал он, похоже, меня поучать. «Тебе стоит разобраться в своих чувствах, пока Эрон тебя не опередил». После небольшого диалога он съел всю гречку, а мясо оставил. «Значит, эльфы не едят мясо. Надо будет принять это к сведению». «Но все же, эльфы не едят мясо, верно?» — задал я ему вопрос вдогонку. «Да, но я могу его просто не есть, а вот эта ваша гречка очень ничего, пусть и жирновато», — сказал он и ушел. Я же решил подойти к человеку на полевой кухне и сообщил ему, что эльфам понравилась гречка, но мясо в ней они есть не будут. Он почему-то заулыбался, а потом сказал, что это хорошо, можно сэкономить на эльфах мясо. «Хе, а ведь это идея. Сообщение командующего Жукова генеральному секретарю Иосифу Сталину. Испытания нового вируса прошли успешно, вирус эффективен на 72%. Из допроса заразителя удалось узнать, что к моменту прихода в город партия зараженных крыс были уже мертвы, и пришлось ловить городских крыс и заразить их жидкой формой вируса. Ученым-химикам была выражена особая благодарность от Сталина и Жукова. Это событие должно было заставить коммунистов вырасти в глазах коринцев и, самое главное, принцессы Пины, на которую у советского командования были большие планы. Столица. Темница под замком. Пина шла по темным коридорам со светильником в руке и немного волновалась. Лестница была длинная, и ноги у принцессы немного устали, но она хотела видеть человека, очень близкого ей человека. Через некоторое время она достигла нужной ей камеры, которая отличалась от других: на ней не было решеток, а укрепленная дверь, которая была закрыта на три замка, и, к счастью, Пина имела все три ключа. Открыв каждый замок и с трудом открыв старую дверь, она вошла в средних размеров помещение, которое было разделено толстыми прутьями и закрывало путь к свободе особо важному заключенному, вернее заключенной. Подойдя ближе и повесив светильник на нужный крючок, Пина встала в полный рост и решилась на разговор. «Что, сынуля, пришел снова позлорадствовать?» — спросила женщина, у которой явно было не самое лучшее настроение. «Нет, с тобой будет говорить не Зарзал, а я, мама». Примечание к части. Мать Пины, https://im0.ai. Идей 259984@9.58.06.64bb6258ff365n13. Часть 10. Странная война. Нет, серьезно, странная. Как я узнал из рапорта, деревня, которая была заражена, придали огню из огнеметов. Жаль этих храмовников и тех, кто не смог спастись. Было немного грустно, да и дело мне, как майору, еще не дали, поэтому я решил навестить сестру. Ее смена как раз должна была закончиться, так что я ей не помешаю. Я вошел в здание, которое недавно построили и перенесли всех больных из деревни, и пошел искать Катю. «Извините, а где сейчас Екатерина Карпенко?» — задал я вопрос проходящему мимо врачу. «Она на втором этаже в 32-м кабинете, товарищ майор», — ответил он мне, встав, как солдат. «Благодарю», — ответил я и, отдав честь, пошел к нужной мне двери. Кабинет был на третьем этаже, и после моего недолгого шагания я все же добрался сначала до нужного мне этажа, а потом уже и до кабинета. Поправив форму, я постучал и услышал негромкое: «Войдите». Повернув ручку, я открыл дверь, и как только она увидела меня, то сразу положила бумаги, подошла ко мне и обняла. Я, естественно, обнял в ответ, но потом она отошла от меня и, отдав честь, сказала: «Здравия желаю, товарищ майор». «Вольно», — ответил я, тоже отдав честь. «Давай сейчас без формальностей». «Хорошо. И да, Даниил, мне нужно тебе кое-что показать». «В чем дело?» — с обеспокоенным голосом спросил я, увидев, как она начала купаться в бумагах в одном ящике. «В эпидемии я узнала симптомы болезни. Дай угадаю, это черная смерть какая-нибудь?» — спросил я, усмехнувшись. «Да», — ответила сестра и продолжала: «Но она совсем необычная, немного изменена, и ее можно вылечить даже таблеткой от головной боли». «Сестра, уничтожь все образцы и забудь», — сказал я, схватив ее крепко за плечи. «То, что ты узнала, может беду на нас накличет, и я нечего не видел, да и знать этого не хочу». «Но, брат», — испугавшись, сказала сестра. «Послушай», — сжал я плечи сестры еще сильнее, — «если это план командования, нам с тобой не жить в случае разглашения государственной тайны. В лучшем случае Сибирь, в худшем — расстрел по обвинению в шпионаже, предательстве и тому подобном. Забудь и сожги образцы, и это не просьба, это приказ выполнять». Мне не хотелось повышать на сестру голос по двум причинам: она младше меня, да и немного ранимая, и не хочу, чтобы мои слова кто-то услышал и стало худо нам обоим. Она кивнула и села на свое место, продолжая свою работу. Я же вышел из медпункта в не самом веселом настроении и услышал, как подъезжает полуторка с мешками, а потом понял, что это мешки с письмами. Ну, мне тут делать нечего, писать мне никто не будет, так как некому, да и... «Карпенко, письмо Даниилу Карпенко», — прокричал мужчина, стоя на грузовике. Меня, если честно, удивило то, что мне кто-то написал письмо. Я подбежал к человеку и, отдав честь, взял конверт. Решил открыть я его в своем месте частого пребывания, и через 5 минут разглядывания немного постарелой бумаги я и сам не заметил, как оказался у себя. Сев на стул, я ножиком вскрыл конверт и достал письмо, которое сразу же и начал читать. «Дорогой сынок, в последнее время я чувствую себя очень плохо, думаю, мое время на исходе. Прошу тебя, съезди ко мне и проведай. Только не говори сестре о том, что мне очень плохо, ибо я знаю ее, она начнет рыдать, хоть она и взрослая, но плачет как ребенок, когда случается непоправимое. Твоя мама». Я сидел на стуле и пытался понять, что я только что прочитал. Я, конечно, мужчина, но из-за этого письма мне захотелось расплакаться, как маленькой девочке, чей мячик упал в воду. Я и сам не заметил, как на бумаге показались места от капель, и я одновременно испытывал грусть и злость. Надо успокоиться и смириться, время не вернуть назад, и мне нужно быть спокойным. «Товарищ майор», — зашел неожиданно солдат, — «вас просит проследить за постройкой одного здания в городе для каминских коммунистов». «Хорошо», — ответил я. «Одну минуту». После этого мы отдали друг другу честь, и я, убрав письмо в ящик, да подальше, и отправился выполнять поручение. «Столица. Темница под замком. И что же тебя привело ко мне, Пина?» — задала вопрос женщина за решеткой. «Не знаю, слышала ли ты или нет, но на Каринскую империю напали». «А-а, неужели?» — наигранно удивилась она. «Какой же наш сосед захотел стать частью истории?» «Это не совсем сосед», — сказала принцесса, взяв стул рядом с клеткой и сев на него. «Открылись врата в иной мир, и на нас напала страна под названием Советский Союз». «А во, да ты смогла удивить бедную женщину!» — уже по-настоящему удивилась пленница и улыбнулась. Такая новость даже заставила даже встать с холодного камня бывшую королеву, и она подошла ближе к решетке и посмотреть дочери прямо в глаза. «Ну и как, кто побеждает?» «Советский Союз всеми силами пытается подписать с нами мир и пакт о ненападении», — сказала Пина, положив руку на подбородок. «Но я не понимаю, почему. Они ведь не раз доказали, что способны нас победить, не приложив к этому и трети усилий». «Хо-хо, да их правитель совесть имеет», — слегка посмеялась женщина. «Причем цели их совпадают отчасти с твоими, но они масштабнее и смелее. Я так и знала, что когда-нибудь рабочий класс сможет найти спасение», — сказала она, подняв кулак НС уровня своего лица. «Да, и поэтому», — сказала Пина и, взяв ключ со своего бока, открыла темницу. «Иди к ним, у вас больше общего, чем с моим отцом». «Что?» — чуть ли не вскрикнула женщина, приложив руки к груди. «Я тебя отпускаю, охраны здесь не будет еще минуты 3, и в конце коридора надави на один камень в стене, там таких 4, выберешь один». Женщина вышла из темницы и, еще не уйдя от своей дочери, посмотрела на нее и сказала: «Я постараюсь сделать так, чтобы ты, если не правила страной, то имела право жить в ней. После этих слов она побежала в нужном направлении, и Пина ее больше не видела. «И зачем вообще делать в темнице потайной выход?» — спросила принцесса саму себя и направилась к выходу. 2 января 1940 года. Третий рейх отправил Дении ультиматум о сдаче своих территорий и полную оккупацию, включая Исландию и Гренландию. Дания отвергла требования Гитлера, и немцы стали стягивать войска на границу с датчанами. Франция и Великобритания заявили о том, что если хотя бы один немец перейдет границу с датским королевством, то им будет объявлена война. Ответа от германского лидера не последовало. 3 января 1940 года. Королевский флот начал блокаду Северного моря и пролива Ла-Манш. Заявление премьер-министра Великобритании Чемберлина. Хватит вести политику умиротворения, необходимо сделать все, чтобы Германия не повторила своих ошибок, а мы не повторили своих. Наша главная задача — остановить Гитлера, что желает принести смуту и раздор в наши дома, а также хаос и разрушение в наши города. И поэтому я постановляю о введении в нашей стране военного положения, но мы не будем нападать. Мы будем все еще пытаться уладить конфликт мирно, но будем готовы к любым намекам на агрессию. Эстерра. Советская база. Из базы средних размеров мы смогли создать городок средних размеров. Товарищ Берия предложил строить небольшие здания этажей так от 3 до 5, но длинные, и назвали их БПК, или, если полностью переводить аббревиатуру, бараки повышенной комфортности. Но среди коринфцев, что скоро туда поселятся, это сокращенное слово слышится как «Берия построит коммунизм». И так слышится, да и говорить неплохо, и думаю, не будет ничего плохого, если это так и приживется среди коренного населения Эстерры. «Привет, Даниил», — сказала сзади меня незаметно подошедшая эльфичка. «Ау, привет, Тука», — поздоровался я. «Чем могу помочь?» «Я просто хочу сказать спасибо тебе и вам всем за то, что так хорошо ко всем относитесь и не смотрите на наши уши, хвосты и расы», — говорила она с нотками неуверенности в голосе. «И я бы хотела у тебя спросить. Я понимаю, мы не настолько близки, чтобы говорить о таком, но, скажи, у тебя есть девушка?» Немного растерялся я, услышав от Туки такое. «Да нет, нету. А что?» «Ничего. Спасибо», — сказала она и убежала во свояси. Странная она. Она меня убила своим вопросом и вообще, чего ей приспичило. И тут до меня дошло, почему она меня об этом спросила. Вот я тугодум, вот я дурак. Ой. Надо было продлить с ней разговор до нужного момента, а я еще забыл про этого эльфа, который хочет мою Туку к себе за... Стоп. Почему мою? Ох, ё-моё. Так, может, с сестрой на эту тему поговорить? Хотя нет, не стоит, я ее обругал за те бумаги, и она, наверное, сейчас расстроена и... «Эй, как тебя там, Копинка?» — сказал кто-то, исказив мою фамилию, насколько это возможно, но я обернулся. «Меня зовут Иран Пола Альбом, и ты сейчас говорил с Тукой, верно?» Этот эльф явно был чем-то расстроен, и я догадываюсь, чем. «Это тот самый горе-ухажер, о котором мне говорит отец Туки, точно. Значит, с ним можно говорить смело. Ну да, это я, и это я с ней говорил», — смело и гордо ответил ему я. «А что, как будто мне кто-то запрещает разговаривать с тем, кем мне хочется?» «Да, я запрещаю», — сказал он и взял меня за воротник. «Еще раз увижу тебя рядом с ней, то что?» — спросил я, немного посмеявшись. «А вот что», — сказал он и попытался меня ударить второй руей. Я легко уклонился, и с хатифобией его руки ударил лбом об его голову. Так я совершил удара 3 и потом зашел ему за спину и ударил ему локтем в нижнюю ее часть. Я, похоже, переборщил, так как он все же выше, и я мог ударить немного не туда, так как сразу после этого удара он упал на колени и на руки, но думаю, этот эффект даже лучше. «Послушай меня теперь, ты», — сказал я ему, встав на одно колени и стараясь смотреть ему в лицо. «Я очень сомневаюсь, что Тука могла выбрать такое хамло, как ты. Имей в виду, если она прибежит ко мне в слезах или скажет, что ты ей сделал больно, это...» — взял пистолет, достал из него пулю и показал ему. «Окажется у тебя в голове, хорошо». После этого я шел от него, попутно засовывая пуля обратно в магазин. «Надо будет навестить Туку, и как-то странно, я майор Советского Союза и не могу нормально поговорить с девушкой, которая мне вроде как нравится, хотя какой вроде как. Надо становиться более уверенным и смелым, и не только в бою». Замок столицы Каринской империи. И последнее на сегодня, Рабы в шахтах в очередной раз устроили бунт, и делают они это все чаще и чаще», — говорил приближенный императора Маркус. «И они начали такую активность с тех пор, как этот Целин посетил замок». «Да», — задумался император, положив руку на подбородок. «Мы им уже снизили долю хлеба и почти не даем воды, чего-чего же они не уймутся». «Не могу знать, мой император», — сказал Маркус и перевернул страницу в докладе. «Отец», — прокричал Зарзал на все помещение и обращаясь к своему отцу, — «у меня важные новости». «Говори». «На западе Каринской империи активность начали предпринимать бестии», — сообщил сын императора. «Раньше они сидели себе в заброшенных шахтах, куда даже Харди не заглянет, но теперь они напали на здание сенатора. Это неприемлемо», — сказал Малта, встав резко с трона. «Что же ты предлагаешь, сын мой?» «Я предлагаю натравить этих монстров на советов и посмотреть, кто победит». «Хм», — призадумался правитель. «Идея неплохая, но что если произойдет что-то не по плану?» «Мой император, примите правильное решение», — взмолился Маркус. «Бестии тоже народ, который угнетают и они». «Молчать!» — прокричал Зарзал. «Закрой свой рот, а иначе принесем тебя этим существам на съедение». После этой фразы он, кланяясь, начал уходить из помещения. Зарзал, подойдя к отцу ближе, сказал ему тихо, так чтобы никто другой не услышал. «Отец, я советую тебе присмотреться к Пине. Она может нас скоро предать, ведь она слишком мягка, сейчас она особо ненадежна». «Эх, к великому сожалению, в твоих словах есть смысл», — с грустным видом и расстроенным голосом подтвердил Малта. «Я постараюсь следить за ней, отправлять шпионов, но ты не смей предпринимать каких-либо враждебных действий». «Конечно, отец», — сказал принц, выдав странную улыбку. «Конечно. Холмарнус, город-база Советского Союза. Фух, кучу бумаг заполнил, полдня проверял склад с оружием и распределить кому, где жить в БПК. Как хорошо, что дела все закончены и я могу прилечь отдохнуть. Под светом фонарей я направлялся в свое место проживания, даже не думая, что что-то может плохого приключиться. Зайдя за угол, я увидел в 5 метрах от себя солдата, стоящего ко мне спиной, и похоже, это был рядовой. «Товарищ, доброго вечера», — сказал я, отдав честь, и он обернулся, но в ответ честь не отдал. «Рядовой, будьте добры отдать честь старшему по званию». Он мне ничего не ответил, а лишь что-то прокряхтел и мелкими шажочками пошел ко мне. Я заподозрил что-то неладное, но решил у него поинтересоваться. «Ты в порядке, солдат?» Он не ответил, а лишь продолжил ко мне подходить и издавать странные звуки. Мне вдруг стало не по себе, да и пахнет он как-то странно, как я только что заметил. Я достал пистолет и, сняв его с предохранителя, направил на его на подходящего. «Стоять на месте!» — крикнул я ему, но он не среагировал. «Стоять на месте — это приказ!» Уже последний раз я ему сказал и выстрелил в ногу. Он ненадолго застыл на месте и уже посмотрел на мне в глаза, а я ему, и меня пробила дрожь. Его глаза имели красный оттенок, а зрачки были темно-красными, и от этого даже стало страшно. Я снова направил на него пистолет и выстрелил еще 3 раза. После этого в его теле появилось еще 3 дырки, в руке, плече и в боку. Меня озватил ужас, ведь он должен был свалиться с ног после первого выстрела, а он выдержал целых 4, да что происходит, что тут творится, черт побери. Вышел из-за угла за мной комиссар, который был явно чем-то недоволен. «Немедленно прекратить стрельбу». «Но, товарищ комиссар», — решил я возразить, что последовало за собой еще большую ругань. «Что комиссар? Я уже 3 года комиссар». Начал он орать после того, как ему в плече впился зубами солдат. «А-а-а, помогите». Я не стал стоять и смотреть, а направил пистолет, выстрелил ненормальному в макушку, и он упал вместе с комиссаром. Подбежав к ним, я еще раз прицельно выстрелил безумцу в голову, а комиссар встал, держась за ранение и ухо. «Прекрати, прекрати», — кричал он. «У меня в ушах уже звенит. Что тут творится, Троцкий вас побрал?» — прокричал уже Жуков, стоя сзади нас. Мы обернулись, я, отдали честь, а комиссар уже валился с ног, и право первым доложить взял на себя я. «Тут, товарищ командующий, это...» В этот момент тот, в кого я стрелял много раз, встал и начал рычать, но откуда возьмись появилась жрица Рари и разрубила его надвое. Потом, когда часть его тела, где была голова, подбиралась к нам, она замахнулась и разрубила уже голову, облизнувшись. «Усопшие», — сказала она, ударив тупой частью топора о землю. Часть 11. Проблемы на базе. 6 января 1940 года. Германские войска пересекли границу Дании и атаковали пограничников. Тревога поднята не была из-за внезапного и незаметного захвата гитлеровцами пограничных пунктов контроля, и часть немецкой техники была перевезена через границу меньше, чем через час. Заметил вражеских солдат человек из ближайшей к границе деревни, когда ходил за водой и поспешил доложить в ближайшее отделение полиции, но его слова не восприняли всерьез и назвав провокатором и паникером. 7 января 1940 года были атакованы ковровой бомбардировкой вторая линия датской пограничной обороны. Паника и неподготовленные солдаты не смогли оказать должного сопротивления захватчикам и быстро сдались. Командование Дании узнало о нападении только через 2 дня после начала войны. 8 января 1940 года началась высадка немецких войск на острова Фюн, Зеландия, Рёмё, Альс, Боги и Рё. Малочисленная датская армия не смогла оказать никакого сопротивления, и сдача деревень и городков превращалась в большую оккупацию. Юг Дании был захвачен солдатами Третьего рейха и начались первые публичные казни. Франция и Соединенное Королевство объявили войну Германии. Франция выстроила линию обороны на границе с Бельгией, так как ожидают нападения немцев путем обхода. Германские войска перешли границу с Бельгией и атаковали первую линию обороны бельгийской армии. Германия и Италия объявили войну Франции, и последней пришлось разделить свою армию на 3 части для защиты своих границ от агрессоров. 9 января 1940 года прошла бомбардировка столицы Дании Копенгагена и еще ряда городов. Датские истребители уступали в скорости, маневренности и огневой мощи немецким и почти всегда проигрывали. Великобритания не предпринимает никаких действий. Франция была атакована, на Эльзасе и Лотарингии были проведены артобстрел из зенитных орудий Третьего рейха, после чего пошла наземная группа. Итальянские войска пошли на Прованс, Альпы, Лазурный берег, но потерпели неудачу. Высадка итальянских солдат на остров Корсика оказалась успешной, и остров был оккупирован. 12 января 1940 года Дания капитулировала 11 января, и началась высадка на Исландию. Бельгия еще держалась, хоть Брюссель и был превращен в руины. Французы несли большие потери, а немцы продвигались стремительно, используя тактику Блицкриг, которая была очень эффективна в кампании против Западной Европы. Город Нанси был захвачен и чуть ли не уничтожен, так как испытал большое количество ковровых бомбардировок, и к захвату был уже готов Дижон. 14 января 1940 года государство Бельгия капитулировало, а немецкие войска подходили к Парижу. Великобритания направила свои дивизии в Северную Францию, но почти половина была уничтожена в первый же день высадки, что было очень невыгодно для англичан. В планах немцев было окружить Париж и не дать правительству Франции сбежать. 20 января 1940 года Франция признала свое поражение, и правитель государства согласился обговорить условия о капитуляции. Гитлер прибыл в Париж, дабы осмотреть владения, которые его армия захватила для Германии, и он был очень доволен результатом. Гитлер приказал притащить поезд, в котором был подписан пакт о капитуляции Германской империи, и потребовал, чтобы договор о мире был подписан именно там. Британские войска решили уйти с континента и начали готовить оборону в море и на своем острове. Ирландские войска начали стягивать к границе в Северной Ирландии. Германские танки смотрят в сторону Нидерландов. На Ближнем Востоке была создана свободная пролетарская республика Курдистан. Немцы оккупировали Северную Францию и Западное побережье и создали марионеточное государство на юге, отдав часть территории Италии, пусть и незначительные. Эстера, Холмарнус, город-база Советского Союза, Эльф, что оскорбил и чуть не побил командира советской армии, прибежал в БПК и зашел в нужную комнату, в которой сидела эльфийка по имени Тука, которая была отнюдь не рада видеть у себя такого гостя. «Тука, мы завтра уезжаем, едем к моему родственнику на север». Резко без приветствия вошел Эрон, начал складывать в мешок вещи эльфийки. «И это не обсуждается, твоя мать уже дала согласие, так что собирайся, а мне нужно кое-что закончить здесь». Тука сидела на кровати в недоумении и не понимала до сих пор, почему это с ней происходит. Положив голову на подушку, она закрыла лицо на руками и начала плакать от безысходности, говоря себе под нос: «Почему это со мной происходит? Мама, зачем ты так со мной? Я ведь люблю другого, это просто кошмар». Внезапно завопила тревога по всей базе, да так неожиданно и громко, что эльфийка даже подпрыгнула и обняла подушку. Поняв, что ей ничего не угрожает, она положила ее обратно на кровать и вышла на улицу. По базе бегали солдаты с винтовками наперевес и выглядели, как какие-то зашуганные и обеспокоенные. Видимо, произошло что-то по-настоящему серьезное. Центр командования базы. Храпит. Спал командующий Жуков, так как днем у него было много дел и организм требовал отдыха, хотя бы малого. Что случилось? Сон командира Красной Армии прервала сирена, которая говорила, что на базе что-то стряслось и это требовало внимания. Жуков быстро нацепил на себя ботинки и фуражку, так как спал практически полностью в форме, и выбежал на улицу. Подбежав к человеку, стоящему рядом и трубящему тревогу, он спросил: «Что стряслось, товарищ?» «Что?» «Я не знаю, товарищ командующий», — ответил он, крутя ручку сирены. «Сирена вдалеке вопила, и я тоже начал». Не получив ответа на вопрос, Жуков разозлился и побежал спрашивать командование ниже. Придя ко второму пункту, он задал тот же вопрос: «Что, мать вашу, творится, товарищ Жуков?» Обратился к нему командир младший по званию. «Обнаружили странное существо, вернее, мы обнаружили солдата, который напал на командира. Предатель? Не совсем, он был мертв и не просто напал, а укусил его за шею и чуть не убил». «Чего?» Непонимающе спросил он. «Что за чушь ты несешь? Это вам надо к комиссару и майору, они были свидетелями и жертвами». Закончил говорить и продолжил крутить прибор тревоги. «В госпитале. Вот зараза, необходимо остановить кровь», — кричал доктор, обеспокоенно перебирая полки и ища бинты. «Нет, надо обеззаразить, скорее», — произнесла медсестра и полила из пузырька на рану жидкость, которая начала сильно жечь рану командира. «Ар-ар-ар!» — прокричал он. «Ну же, ну же, вот, закусите», — сказал медик, сказав зажать деревяшку зубами, и начал обматывать горло, шею и часть плеча больного. «Товарищ комиссар, не умирайте, вам такого приказа не давали». Так лечение продлилось где-то то минут 20, и командир уснул, иногда выдавая слезу. Некоторые этому удивлялись, но их удивление быстро сходило на нет после того, как они понимали, какую боль только что испытывал их товарищ. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — задал вопрос человек, открыв дверь в палату с больным. «Разрешите доложить», — вызвался майор Карпенко. «На комиссара напал наш солдат, будучи мертвым, но и одновременно живым. Абсурд», — сказал он, положив руку на лицо. «Он хотя бы жив?» «Никак нет, товарищ Жуков, его разрубило надвое, апостол». «Я о комиссара. Простите, виноват, да он жив, неизвестно лишь надолго ли». Майор, снова отдав честь, побежал искать сестру, чтобы проинформировать ее об особом больном в ее отделении. Обойдя, наверное, пол больницы, но не нашел ее и решил спросить у Жукова, пока тот не ушел. «Товарищ Жуков», — обратился он, отдав снова честь, — «а где сейчас медик Екатерина Карпенко?» «Успокойся, боец, твою сестру отправили вместе с отрядом на разведку леса, в котором вы встретили когда-то эльфов», — сообщил Жуков. «Они должны вернуться утром, так что не волнуйтесь», — расслабленным голосом сообщил командующий солдату, который уже уходил. «Эх, везет его сестре, такой заботливый брат, хе», — воспринял командир немного неожиданный вопрос майора без неприязни. Понимая, что ему не безразлична жизнь его родственницы, он отнесся ко всему этому с пониманием и ушел к себе у кабинет. Дойти до него ему не было суждено, так как он почувствовал движение и присутствие кого-то то за своей спиной. Некоторое время он делал вид, что ничего не подозревает, и подошел к одному из окопов. На краю валялась сломанная и сухая доска, и он взял ее. Почувствовав приближение неприятеля к спине, он резко развернулся и ударил его по лицу этой самой доской, да с такой силой, что недоброжелатель даже сальто сделал, а доска разлетелась в щепки. «Так и знал, заднее зрение все-таки существует, да», — сказал командующий с улыбкой на лице. Враждебно настроенная личность держалась за лицо и лежала на боку, а должна была вырубиться, а значит, это уже не человек. Из одежды на теле на нем был плащ и серая одежда, закрывающая все тело. Достав пистолет, Жуков выстрелил пару раз в небо, и к нему почти сразу прибежали, и еще не поняв, что происходит, он отдал приказ связать его и... «Товарищ командир», — обратился солдат к командующему, — «эта дама...»